Глава 55. Целый год затем Энн прочесывал четырежды проклятый район с остервенелостью полицейской овчарки, навещая уже мясные, фруктовые и рыбные ловчонки. Их добродушные хозяева с одинаковой приветливостью, выползая из-за прилавков, неизменно его огорчали. Никто из них о подобной аптеке и слыхом не слыхивал. Забираясь в самые дебри, безуспешно опрашивая всех, кто попадался в той глуши, Энн вгонял в оторопь молодых и старых прохожих сбивчивой речью оказавшегося на мели наркомана. Поиски упирались в самые безнадежные тупики. Душа вопила, как резаная, а когда она ненадолго смолкала и вконец загнанный Энн засыпал, настоящей горькой насмешкой открывалась ему в коротком пугливом забытьи та вожделенная дверь. Азиат каждый раз улыбался, но руки дающего оказывались постоянно пусты, а рот неизменно нем.